27 февраля 2006 года, 00:55, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Патси Ковингтон перешла на остров Транхольмен так, как в финале появляется на сцене главная героиня. Полное подчинение окружающих. Все взгляды обращены на нее. Энергия, исходящая от Патси, увлекала за собой остальных, куда более слабых людей. Женщине хотелось поскорее закончить эту работу, но сейчас настал самый захватывающий момент. Ей предстояло убивать ради денег, ликвидировать тех, кто мешал. Эта драма таила в себе невероятное наслаждение, эмоции били через край. Как правило, люди ради сильных ощущений смотрят фильмы ужасов или ходят в парки аттракционов, но Патси жила этим. Она видела ужас, слышала мольбу о пощаде, чувствовала запах пороха и крови, ощущала вкус победы и прилив адреналина. «Дорогой, ты думаешь, шоколад зарядит тебя эндорфином? Попробуй лучше убивать людей, которые не хотят умирать». Патси стояла на берегу острова. Ее обтекаемый Вольво остался у кафе прямо напротив переправы. Она знала, куда ей идти, была в курсе, что ей потребуется ровно 16 минут на то, чтобы оказаться на месте. 16 минут, чтобы дойти. Полчаса, собственно, на работу. Дом был сознательно построен рядом с пристанью. Еще 16 минут на обратный путь, и вуаля! К завтраку она уже будет в Швейцарии. Напивая под нос, Патси быстро шла в темноте, обеспечивая собственным звуковым сопровождением очередную драму из тех, ради которых жила.